О Семёне Людвиговиче Франке, годы жизни 1877-1950, как о социальном и политическом философе, можно в сущности сказать только одну вещь, очень тривиальную, даже банальную, в то же время в русском характере встречающуюся исключительно редко, скажем, даже почти никогда. Франк был глубоко либерально мыслящим человеком. В самом деле, попробуйте мыслить либерально, когда вы возмущены глупостью одних, подлостью других, бесплодностью и бесполезностью третьих. Не выйдет. Почти ни у кого не выходит. У Франка, однако, выходило, потому что либерализм был у него не образом мышления, не тактической позицией, а природой и сущностью его психологии. Я здесь сейчас вкратце разберу некоторые положения его книги «По ту сторону правого и левого». Это сборник статей разных лет, изданных его сыном Виктором и вышедший в 1972 году. Исключив из этой книги то, что было написано на темы более абстрактно-философского порядка. Когда Франк говорил, что русская революция в смысле отрицания самая радикальная из всех доселе бывших, то он сумел понять, один из немногих, если не единственный, что в фокусе этого отрицания был не государственный строй и не производственное отношение общества, а образ жизни как таковой. Более того, сама нация как таковая, сама целостность феномена национальной культуры и национальной цивилизации, как исторически сложившаяся целостность. Но тут по Франку было и другое обстоятельство, еще более важное. В русской революции отрицание всего образа жизни совершилось во имя ее нового рационального, то есть не исторического, не органического устройства. Старое было рационально отринуто как неразумное, нецелесообразное, почти по Гегелю. И здесь Франк недаром обращается ко Льву Толстому как к одному из важнейших первоисточников атмосферы русского революционного отрицания. Сама концепция разумного понимания жизни Толстого была по Франку отражением и вместе с тем завершением той огромной нигилистической работы, которая делалась в России с начала екатерининского периода, с масонов и просветителей, через славянофилов и западников к разночинской народнической волне. Сказать, что Россия к началу 20-го столетия оставалась страной азиатской, было бы совершенно неправильно. И не только потому, что процесс секуляризации общества здесь зашел, может быть, еще дальше, чем на Западе, но и потому, что важнейшее по Франку достижение, не в кавычках, а буквально достижение западноевропейской культуры, лучше сказать даже цивилизации, сильная государственная власть именно в России приобрела силу и значение абсолюта. Россия не знала теократии в западноевропейском смысле слова, говорил Франк. Оттого, может быть, к ней так стремился Соловьев, а потом так разочаровался в своем теократическом идеале. Автократия здесь заменила и заменяет теократию. Теократия осталась славянофильской отчасти и ранней соловьевской мечтой, никогда не реализованной в реальном образе жизни. Осталась русской утопией, по сю пору несущей некоторые искренние черты автократии и деспотизма. И оттого тот страшный вакуум между религиозным духом и эмпирикой жизни, который на Западе как бы заполнялся моралью и правом, в России по Франку остался и остается незаполненным. Замечательно, что по Франку само деление на правое и левое принадлежит именно политической культуре, также относящейся к этой промежуточной сфере, исторически в России почти отсутствующей. Но, говоря не только о России, но и вообще, можно сказать, что сам радикализм русской революции сделал очевидным для всего мира, что понятия правого и левого имеют только исторический смысл. И русская революция положила конец тому отрезку истории, где эти понятия обладали смыслом. «Для судьбы понятий правого и левого в наше время, — пишет Франк, — существенно, что интуитивно-психологическое единство каждого из этих мировоззрений не определялось логически необходимой связью идей в них. Ни одно из них не имеет сейчас в своей основе какой-либо одной центральной и объединяющей идеи. Главной причиной этого является по Франку, что оба эти понятия, правого и левого, уже соотнесены с политической действительностью, в которой они уже лишены всякого реального социального, а не только этического содержания. И тогда все сведется лишь к проблеме, кто поддерживает какой конкретный политический строй, и ничего больше. И такие слова, как буржуазный или социалистический, никак не помогут внесению ясности в этом вопросе. Буржуазный строй таких стран, как Франция и Англия, например, есть необходимое условие для самого существования христианских социалистов, писал Франк. Тогда как в таких странах, как социалистическая Россия, или национал-социалистическая Германия, где социальная солидарность и национальное единство в разных формах предписаны начальством и осуществляется принудительно, христианский социализм есть явление почти немыслимое. Кто же здесь будет левым, а кто правым? По-видимому, последовательно христианская социология должна полностью отказаться от этой классификации. Оба термина, как правое, так и левое, идеологически связаны с одной и той же идеей принуждения. Но ни братство, ни любовь не могут быть введены принудительно. Сытым рабам, если бы порабощение, как правило, не приводило к обнищению, надо по Франку, безусловно, предпочесть свободных людей. Даже сознавая, что свобода может оказаться связанной с материальной необеспеченностью. В основе христианской социологии, а не христианского социализма, лежит абсолютно вольная жертвенность, говорит Франк. Зло, какое бы оно ни было, и в первую очередь социальное зло нельзя истребить, так же, как невозможно идеальное бегство, аскетическое отречение от него. Злу можно лишь противопоставить активную любовь и свободу. Нельзя учредить мир без зла, как к этому стремились гностики, Лев Толстой, и стремятся сейчас марксисты. «В борьбе со злом, — говорил Франк, — будет неизбежно уничтожена культура и человечность, а зло восторжествует в самой страшной форме — устава принудительного добра. Роковая диалектика, как называл Франк, вырождение идеального добра в практическое зло, торжествует во всех революциях, от французской до китайской, ибо все они нарушают нечто глубинное, первичное, онтологическое в истории и историческом процессе. Историческую органичность, как любил называть это Бердяев, вот что нарушает радикализм революции. Принудительное равенство не только практически неосуществимо, оно и теоретически, философски невозможно. Невозможно потому, что онтологически неравенство предполагается самим устройством космоса, где случайность неотменима никаким произвольно введенным законом, будь то закон социальный или закон естественный. Франк не был историческим пессимистом. Он понимал, что возвращение к теократическому идеалу так же невозможно, как роковая приверженность революционной диалектике. Он понимал, что полная отрешенность от прошлого так же губительна, как рабская привязанность к прошлому. Франк говорил, что наступает эпоха подлинной зрелости человеческого духа. Но эта эпоха никогда не наступит автоматически в силу внутренней работы механизма исторического процесса. Ибо нет такой работы и нет такого механизма. Наступление этой новой эры неразрывно связано с необходимостью нового осознания человеком своего богосыновства и новой творческой человеческой активности. Без этого наступление такой эры, по Франку, вещь совершенно неосуществимая.